Студия «Вира М.» представляет книгу Александра Валентиновича Амфитеатрова «Княжна». Запись производится по изданию. Александр Амфитеатров. «Бабы и дамы». Москва. Издательство «Терра». 1997 год. Читает Галина Самойлова. Александр Валентинович Амфитеатров. «Княжна». Роман-хроника. Старому товарищу Владимиру Алексеевичу Тихонову в память многих лет хорошей дружбы посвящаю этот том. Александр Амфитеатров. Часть первая. Чертушка на Унже. На берегу Унжи, в унылой котловине, окаймленной двадцативерстную полосою дремучего бора, местами едва проходимого даже и теперь, после многолетней хищнической порубки, лежит село Волкояр, Радунская тошь отчина и дедина, князей Радунских. Родословное древо этой старинной фамилии восходит ко временам Дмитрия Донского. Первый из Радунских, литовский выходец, сложил свою голову на Куликовом поле. В синодиках царя Ивана Грозного упомянуто несколько Радунских, заплативших царю кровью за свою крамолу. Артамон Радунский, воевода Бориса Годунова, передался с Басмановым, названному Дмитрию. Ивашка, главарь стрелецкого бунта, ярый защитник старой веры и сторонник царевны Софьи Алексеевны, умер под пытками в Преображенском застенке на дыбе у князя-кесаря Рамадановского. Все Радунские, по истории и семейным преданиям, отличались распутством, дерзким нравом и непобедимым упрямством, но у большинства наследственные пороки в значительной степени искупались талантливостью воистину на все руки. Между Радунскими насчитывалось немало доблестных воинов, хитрых дипломатов, но главное – случайных людей и ловких придворных интриганов. В дворцовых смутах XVIII века они вертелись преискусно, всегда держались торжествующей стороны и вовремя отступались от нее, чуть пошатнется. Меньшикову изменили для долгоруких, верховников предали, купленный Анной нам Богом данный, с Волынским рассорились аккурат кстати, чтобы попасть в милость к Берону, вместе с Бестужевым поступили как римляне, возведя курлянского конюха в регенты Российской империи, и первые бросились во дворец, чтобы припасть к стопам Анны Леопольдовны, как скоро Миних и Манштейн скрутили Берона. Неистово ругали Радунские побежденную курлянскую собаку и со слезами умиления клялись в верности младенцу-императору Ивану Антонычу, а между тем в карманах у них уже подзвякивало золото де лошетарди и шуршали векселя листока, французский задаток за русскую царевну, дары тщери Петровой, первая плата за близкий и Лизонькин переворот. В петербургском действии 1761 года Радунские впервые сплоховали. От Петра Федоровича они, конечно, отстали, но поздно. Екатерину Алексеевну, конечно, поддержали, но мешкотно, и оказались ни в всех, ни в тех. Между ними и милостями царицы-победительницы стеною стали широкие спины богатырей Орловых. Они в качестве людей новых Радунских терпеть не могли и зорко следили, чтобы не подпустить близко к трону этот боярский род древних кровей с его старомосковскую надменностью и византийским холопством, славянскую распущенностью и азиатским коварством, род свирепый, безжалостный, бессовестный, предательский, продажный, неблагодарный». И вот мало-помалу Радунских, как людей неуживчивых и несносных шпыней, оттерли от двора соперники, может быть, менее их знатные и даровитые, но с большим житейским и политическим тактом. С тех пор род Радунских стал падать, и, не захудав богатством, захудал почетом и влиянием. Радунские не славились ни плодовитостью, ни долголетием. Во всей семейной истории значился только один брак, благословленный четырьмя сыновьями – в елизаветинскую пору лейб-компанец Федот Никитич, княж Радунский, паял за себя и ея императорского величества камер-юнгферу, девицу Елизавету Шишлову из смоленских дворянок. Но и из четырех сыновей от этого брака двое умерли в московскую чуму, а выжившие Никита и Роман в погоне за случаем стали друг к другу в самые враждебные отношения. В обществе их звали Этеоклом и Полиником. Потемкин по дальнему родству с матерью Радунских Шишловой имел кое-какие сношения с враждующими братьями, и, зная их число, честолюбие и способности, обоих терпеть не мог, обоих считал вредными и опасными,